Наталья Калинина. Любимые и покинутые. Роман. Эксмо. Москва. Амальтея. 1994 год. Читает Леонид Деркач. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Светлой памяти моего деда Юлиана Доминиковича Верекса посвящается. Ты подаришь мне смертную дрожь, а не бледную дрожь сладострастия, и меня навсегда уведешь к островам совершенного счастья. Николай Гумилев.